Это просто – раствориться Вселенной, ощутить ее мистику и бесконечность, невозможность объять ее разумом детским, обалдеть от попытки подумать про вечность. Это просто – всмотреться вдруг в небо, ощутить тот объем, что над нами, глубину облаков, горизонта, и понять трепет пред небесами. Это просто, лишь когда это помнишь. Но все дни занят лишь жизнью бренной, и как сложно вдруг вспомнить однажды, это просто раствориться Вселенной.